Глава 10. Надо всех валить. Имя. Защитник. Класс. Защитник. Способности класса временно недоступны. Запущен протокол обжалования приговора. Номер очереди 1 триллион 90 миллиардов 432 миллиона 874 тысячи 997. Мутации. Первая. Элитный ранг. Вторая. Элитный ранг. Усиление первой мутации. Первая. Контроль. Активная. Первый уровень. Вторая. Элитная кожа. Активная. Первый уровень. Усиление второй мутации. Первая. Скорость. Пассивная. Первый уровень. Вторая. Гибридные жилы. Активная. Первый уровень. «Леката, похоже, наши планы изменились», — произнес я, смахивая сообщение. И уже шепотом добавил. «Мне удалось легализоваться в зоне А2. Теперь у меня есть имя и класс». «Ого!» — удивилась девушка. «Я всегда думала, что Эдхо внимательно следит за подобным и не допустит». «Ты лучше вот что скажи. Может ли быть так, что название класса и имя прописаны в профиле одним словом?» — спросил я подопечную, которая осеклась, чуть не сболтнув лишнее. «Например, имя защитник и класс тоже защитник». «Такое бывает довольно часто», — порадовала меня Леката. «Я лично видела таких людей у нас в селении. Был, например, садовод по имени Садовод. Да, а что это за класс такой, защитник? Вот про него ничего не слышала ни разу, хотя отец мне много рассказывал». «Пока сам не понял», — ответил я. «Ладно, давай готовиться к ужину. Сегодня постараемся как следует отдохнуть, а завтра во время тумана я подумаю, как нам лучше поступить. Так что зови смотрителя». Мартин Кракс пришел не один и без Лекаты. Я как раз достал из рюкзака местный хлеб, вяленое мясо и несколько овощей, весьма сочных и питательных на вид. Только начал раскладывать снеть наподобие скатерти, как почувствовал на себе сразу несколько неприятных взглядов. Продолжая делать вид, что ничего не почувствовал, развернулся лицом к гостям и произнес. «О, смотритель! Прошу к нашему скромному ужину. Кстати, мы вроде не договаривались, что ты позовешь своих друзей». «Руку дай!» — потребовал один из чужаков, удерживая меня на прицеле пистоля. Эдакая здоровенная однозарядная штуковина приличного калибра. А вот сам хозяин подкачал. Худощавый, лицо заросло клочковатой рыжей шевелюрой и серые выцветшие глаза, такие еще называют водянистыми. Третий, высокий мужик с короткой стрижкой черных волос, гладко выбритый, с выступающими скулами и узким подбородком, смотрел на меня из-под густых бровей темно-карими глазами. Ну, прямо злодей какой-то. Я молча протянул свою ладонь смотрителю, который находился ближе всех. Тот ухватил меня своей рукой за запястье и произнес. «Передай мне один эргон». «Я хочу передать один эргон смотрителю Мартенкрасу», — произнес я. И тут же перед глазами появилось сообщение, подтверждающее передачу. «Зачем соврал, назвав другое имя?» — поинтересовался абориген, а у меня перед глазами вспыхнуло новое сообщение. Смотритель отказался от эргона. «У нас с Лекатой на то есть свои причины», — дал я уже заготовленный ответ. «А что не так с тем именем, которым я назвался?» «Мне показалось, что оно двусоставное», — ответил смотритель. «На твое тоже можно так подумать», — произнес я, понимая, что Мартин Красс только что соврал. «Ну да ладно, разберемся». «Еще что-то от меня требуется?» «Нет», — покачал головой абориген. «Тогда, может, вернете мою подопечную? Я пообещал ее отцу, что буду заботиться о девушке». Мне хотелось решить дело мирно, без убийств и членовредительства. Но, увы, похоже, нам с Лекатой повезло нарваться на тех, кто прямо или косвенно замешан в похищении детей, и дочки Друмадора в частности. «Девчонка пойдет с нами, защитник!» Мужик со здоровенным пистолетом вновь навел на меня оружие. «В городе она получит все, что ей требуется, а с тобой сдохнет с голоду. Так что ешь и ложись спать, а про свою спутницу за...» Зря он решил, что может поучать. «То, что у меня нет в руках оружия, не говорит о том, что я не могу напасть». «Слушай сюда, амбал! А ты знаешь, кто такие бандерлоги?» произнес я, а в следующую секунду держал ствол вражеского пистоля в руке и наводил его на смотрителя. «Бабах!» Оглушительно грохнул выстрел, и Мартин Кракса швырнуло на стену. При этом я увидел, что грудная клетка смотрителя превратилась в кровавое месиво. «Не жилец!» Удар кулаком под усилением отправил незадачливого стрелка в глубокий нокаут. А может, и на тот свет. Мне было плевать на наглеца. Я в два шага очутился возле третьего противника и перехватил его руку, пытающуюся извлечь из ножен кинжал. «Где девушка?» Вторая моя рука уже держала нож, острие которого замерло в сантиметре от лица мужика. «У выхода!» — ответил мне черноволосый испуганно. И тут же умолк, а в его глазах промелькнула надежда. «Она одна, ждет, когда мы вернемся!» Так я и поверил. Лезвие легко вошло в глаз лжеца, упредив его желание закричать. «Своих хотел предупредить, гад! Но ничего, сейчас посмотрим, кто из этих мразей еще остался в живых. Что ж здесь за мир такой, что кругом одни моральные уроды?» Пришло сообщение, оповестившее о получении мной какого-то числа энергонов, а также голубых и зеленых единиц мутаций. Не слабо, но могло быть и лучше. Времени до отката элитной кожи совсем немного осталось, следует поторопиться. Поэтому я, подхватив энергетический пистолет, двинулся вдоль стены. Добравшись до первого выхода, тут же выскочил наружу и дальше уже побежал с внешней стороны оазиса. Здесь свободней, и никто не нападает внезапно. К тому же отсюда оставшиеся противники вряд ли ожидают нападения. Кстати, похоже, это они что-то кричат изнутри. Наверное, интересуются, как дела у их дружков. Выстрел был лишь один, и из оружия товарища, так что особо беспокоиться незачем. Идиоты, выдали свое местоположение. Ко второму входу я приблизился, прижавшись к стене, и в проеме появился совершенно неожиданно. Поэтому мой противник, смотревший вглубь оазиса, даже не понял, кто его ударил по затылку. Даже не охнув, он начал заваливаться. К счастью, я успел его подхватить и осторожно положить лицом в пол. Промычала сидевшая у стены Ликата. Девушку уже успели связать и заткнуть ей рот кляпом. А еще у нее была ссадина на лбу. Похоже, ее сильно ударили, и, возможно, она только что пришла в сознание. Приказал я, прижимая палец к губам. А все потому, что из глубины оазиса раздалось. «Мутантово вымя! Они мертвы! Картопол, контроль девчонку!» Времени меньше минуты, а у моего противника, возможно, теперь оружие Б++ ранга, поэтому мы будем действовать чуть иначе, чем раньше. Жестом велев девушке сидеть на месте и не дергаться, я нырнул в сторону, скрывшись в кустарнике. Быстро продвинулся на 2 метра вперед и затих. Вовремя. Скоро на тропе показался громко пыхтящий толстяк, в руках которого были 2 крупных пистолета. Явно местные поделки, слишком топорно выглядят. Жердяя тоже удалось свалить без стрельбы. Похоже, я уже наловчился бить по затылку так, что человек терял сознание, а не жизнь. Что ж, вполне хорошее умение, пригодится. Осталось еще научиться допрашивать так, чтобы мне отвечали только правду, без воздействия способностей мутации. Главным среди 2 пленных оказался толстяк, а всей группой командовал тот коротко стриженный брюнет, которого я, увы, убил. Однако и того, что мне удалось узнать от жердяя, оказалось достаточно, чтобы понять. Я вляпался в неприятности. «Ты не понимаешь, с кем связался, наемник? У хозяина на 100 километров вокруг свои люди!» Пытался запугать меня пленный. «Вас везде найдут, даже у изгоев!» «Единственный способ выжить в этой ситуации — это отдать мне девчонку и валить в дикие земли, где бывают только вольные охотники!» Сплошной поток угроз сводился к одному. «Беги, и, возможно, ты выживешь». Разве что, когда я причинял толстяку боль, он становился чуть разговорчивее и обещал не упоминать про меня. В итоге мое терпение лопнуло. Мое умение контроль уже должно было откатиться. Вон, небо уже потемнело, так что... «Трах тебе, вдок!» произнес я, пристально глядя в поросящие глазки жердяя. «А теперь отвечай. Сколько вас тут было и кто такой хозяин?» 4. А хозяин — старший наместник города Рентау, столицы кластера». «Что есть кластер?» «Это такая мера площади, почти круглая. В ней расположен 1 большой город и 3 поменьше. Плюс несколько десятков селений. Все это подчиняется Рентау». «Так... «А сам старший наместник у вас кто?» «Он великий воин, обладатель красных мутаций, и говорят, что бессмертный». «Насколько сильна его власть в пределах кластера?» «Мне все меньше нравилось то, что я узнал от Толстого». «Несколько 1000 охотников готовы убить по его приказу. Даже изгои подчиняются его воле», — ответил допрашиваемый. «И мне это совсем не понравилось». «Ладно, перейдем к самому главному». «Зачем ему девчонка?» «Неактивированная мутация нужной конфигурации. Если собрать кровь этой девчонки, а также других, не прошедших инициацию с такой же конфигурацией, можно получить особую вытяжку, которая поднимет ранг красной мутации до элитного». «Черт!» — выругался я, осознав, во что вляпался. Ошибочно было думать, что здесь, в зоне А2, все будет иначе, чем в первой. А все Друмадор, идиот, обрисовал мне местную жизнь так, будто здесь победило добро и все такое. Мол, от каждого по возможностям, всем по потребностям. А оказалось... «Как вы узнали, что девушка та самая, кого вы ищете?» Я немного сменил тему. «У нас есть ее подробное описание. И мы сегодня ждали девчонку здесь, с отрядом сопровождения», — ответил пленный. «А смотрители оазисов, они тоже на вас работают?» — уточнил я на всякий случай, хотя все уже понял. «Да, смотрители знают. А еще они обязаны сообщать обо всех подозрительных посетителях. Мортон Крас посчитал тебя странным, как он сам сказал, из-за оружия. У нас такое редко встречается, и в основном только у техносов. Разве что кто-то подберет трофей или уничтожит чужака». А вот это было плохо. «Значит, мы с нашим арсеналом выглядим как ходячая мишень. Что ж, придется как-то адаптироваться. И если свое ружье и автомат можно обмотать тряпками, то энергетическое оружие в момент применения выдаст нас с потрохами». «Тогда ответь, где девчонку будут искать в последнюю очередь?» — поинтересовался я. «Ну а что, толстяк местный, и к тому же в теме. Так почему бы не воспользоваться его советом?» «Подальше от людей!» — ответил допрашиваемый, подтверждая мои мысли. Но тут же добавил. «Только вас это не касается. Эта девчонка очень нужна хозяину, и он поднимет всех своих людей, чтобы найти ее. Вам не скрыться!» «Сколько у нас есть времени до начала массовой облавы?» — уточнил я. «Расскажи про все возможные варианты». 3 дня. Это если вы будете оставлять живых всех свидетелей. В противном случае 4-5. Или 7, если убьете всех посетителей оазиса, желательно из оружия чужаков. Да, я понимаю, что меня пустят в расход. Так пусть те, кто за вами будут бегать, помучаются». «Что ж, благодарю за информацию», — произнес я, поднимая со скамьи тяжелый импульсник. «Вот уж действительно вляпался, по самое не хочу». И что мне теперь, нарушить обещание, данное Друмадору? Если здраво посмотреть на ситуацию, Леката для меня стала серьезной обузой. С ней я не могу попасть в город, а значит, у меня не получится усилиться. А если начать скрываться, то я потеряю целый месяц, за который других кандидатов знатно уменьшится, а выжившие станут сильнее. Нет, такой вариант мне не подходит. Что ж, придется завалить вас всех, вместе с бургомистром. Ствол оружия уставился в затылок толстяка. «И да, ничего личного. Просто я держу свое слово».